Глава 25. Кровожадность. Ледяная река сковала тело Сусу. Она едва могла двигаться в студенной воде, потеряв счет времени. Осколки льда ранили ее кожу, но замерзшие руки и ноги больше не чувствовали боли. Беглянка плыла все медленнее и медленнее, сознание почти покинуло ее, и она едва не утонула, хлебнув речной воды. В панике девушка ухватилась за проплывающее мимо бревно. Теперь верхняя часть ее тела была над водой, а нижняя оставалась в холодной реке. Она так устала, что и пальцем пошевелить не могла. Опять пошел снег. Снежинки тихо падали на ее бледное лицо, мягко целуя щеки. Глаза сами собой закрылись, и Сусу тихо уснула. Сквозь дремоту она почувствовала, что кто-то берет ее на руки и куда-то несет. В этих объятиях она наконец-то согрелась. Очнулась Сусу от криков уличных торговцев, звона гонга и детского смеха. Она открыла глаза и обнаружила, что лежит в мягкой постели на кровати, придвинутой к низенькому окошку, из которого и доносится разбудивший ее уличный шум. В очаге уютно потрескивал огонь. Рядом кто-то тихо беседовал, явно стараясь ее не беспокоить. Девушка резко села и увидела двух мужчин, сидящих за столом. «Ваше высочество, принц Юань! Господин Циньюй?» Удивленно воскликнула она. «Очнулась?» — обрадовался Циньюй. «Как ты себя чувствуешь?» Сусу ответила вопросом на вопрос. «Что вы здесь делаете?» Неудачливый охотник на демонов элегантно раскрыл свой веер и изящно указал на Сяолиня. «Спроси старшего брата. Он так боялся, что тебя убьет демон леса, что заставил меня пуститься за тобой вдогонку. Узнав, что тебя похитили и везут куда-то на корабле, мы преследовали судно несколько дней, пока не увидели тебя без сознания на бревне в реке. Тебе очень повезло. Опоздай бы немного». «Ты бы замерзла!» Сусу в самом деле была им искренне признательна, но Сяолинь возразил. «Третья госпожа, не слушай его. Это мы очень благодарны за спасение наших жизней. Естественно, мы должны были тебе помочь». Юй Цинь спросил. «А как ты оказалась в воде?» Сусу ответила. «Тай Тэнь Цзинь попросил меня написать письмо старшему брату, чтобы тот пропустил его через фортпост». Но я отказалась и сбежала, прыгнув в реку. Юй Цинь был поражен. «Ваш муж невероятный!» В его словах не было ни капли иронии. Он в самом деле думал, что годы унижений и лишений воспитали в Тай Тэнь Цзине человека незаурядного ума и глубокой проницательности. Ни он сам, ни принц Жао даже предположить не могли в нем столь сильный нрав. Сусу поторопилась спросить. «А как мой старший брат? С ним все хорошо?» Сяолинь налил и подал ей чашку горячего чая. «Ты была без сознания 2 дня. За это время корабль Тань-Тань-Цзиня прорвался через крепость Дзиюй. Молодой генерал Е был отравлен, и его отправили в столицу на лечение. Увидев побледневшее лицо Сусу, он поспешил успокоить ее. «Не волнуйся, это был не смертельный яд. Он будет в порядке, как только им займутся столичные лекари». Сусу вздохнула с облегчением. «Слава небесам! Брат избежал обвинения в измене, и жизни его ничто не угрожает». Пока она пила чай, Сяолинь принес ей еду. Сусу в самом деле была очень голодна, потому взяла у него миску и принялась есть с большим аппетитом. Юй Цин наблюдал за ней с большим интересом. «Говорят, госпожа Е вздорная и высокомерная. Почему же ты не соответствуешь слухам?» На самом деле Юй Цин был поражен и восхищен младшей госпожой семьи Е. Они нашли ее почти окоченевшей посреди реки. Откуда в хрупкой девушке такая смелость прыгнуть в воду зимой? Не каждый мужчина решился бы на это. Сусу улыбнулась. «И я наслышана о кротком нраве благородного Юй Цина, подданного принца Джао. Господин Юй, вы тоже не такой, как о вас говорят». «Разумеется, слухи не всегда заслуживают доверия», — фыркнул Юй Цин в ответ. Сяолинь с улыбкой посмотрел на Сусу. Девушка вспомнила. «Так что там насчет семихвостой лисы?» «Я пытаюсь найти своего дядюшку. Он вполне способен с ней справиться», — ответил принц. Хотя Сусу все еще тревожила мысль о втором брате и лисе оборотне, она понимала, что в теле смертной ей демона не победить. Сейчас ее главная задача — отправиться в бесплотную пустошь и найти священную черепаху, а рыжую бестию лучше оставить для дядюшки Сяолини. После того, как Сусу поела, шестой принц объяснил ей, что они находятся в городе Циншуй, что в 5 днях езды от столицы, и он планирует вернуться, как только Сусу будет в состоянии отправиться в путь. Также он уверил ее, что не стоит беспокоиться о том, как отразится коварство Тантайдзини на положении ее семьи. Отец-император проницателен. Верность и храбрость генерала Е значит больше, чем побег во вражеский стан мужа ее дочери. На предложение вернуться в столицу Сусу решительно возразила: «У меня есть кое-какие дела, и поэтому я не могу поехать домой. Не могли бы вы, ваше высочество и господин Юй, передать отцу и бабушке, что я вернусь, когда закончу?» «Ишь, что это за дела у третьей госпожи? Чем мы можем тебе помочь?» — с беспокойством спросил Сяолинь. Он был одет в белое, черноволосый мужчина с ясными черными глазами, такой серьезный, искренне желающий отплатить ей за спасение своей жизни. На сердце Сусу потеплело. Отец предупреждал ее о том, что в этом мире она может встретить старого друга, найдя в нем утешение и опору. Она смотрела на Сяолиня и вспоминала своего старшего собрата из секты бессмертных, молчаливого Гунье. Сын благородного человека, в 20-летнем возрасте он вошел в священные ворота и прошел 300-летний путь совершенствования от простого смертного до духовного гения. Если она не ошибается, Сяолинь и есть ее собрат в предыдущем воплощении. Но думать об этом очень тревожно, потому что у любой жизни есть начало и конец. Но нужно помнить, что смерть забирает только тело, а не бессмертную душу. Заметив пристальный взгляд Сусу, Юйцин воскликнул: «Барышня, почему ты так смотришь на его высочество? Неужели до сих пор сходишь по нему с ума?» Сяолинь негромко одернул его: «Юйцин!» Заклинатель демонов смешался: «Ладно, ладно, молчу». Но Сусу замахала руками: «Прошу прощения, ваше высочество, я просто задумалась. Сожалею, если это было бестактно». Сяолинь кивнул и тепло улыбнулся ей. «Я знаю, третья госпожа не та, что раньше. Юйцин слишком болтливый, не обращай внимания». В этот момент Сусу сообразила, что одета в чужую одежду. Юйцин, заметив ее внезапное недоумение, поспешил успокоить девушку: «Не волнуйся. Дочка трактирщика переодела тебя. Мы бы не посмели». Итак, Сусу жива, здорова, полна сил и готова к выполнению своей непростой задачи, но для путешествия нужны деньги. Она решила не церемониться и спросить Сяолиня: «Мне нужно побывать в довольно отдаленном месте. Не будет ли дерзостью с моей стороны попросить ваше высочество одолжить мне денег? Я передам письмо домой, и Чинтао вернет вам долг». Сяолинь вынул из рукава банкноты серебряного достоинства, и Сусу заметила, что там должно быть несколько тысяч лянов. Она взяла у принца одну банкноту в 1000 лян, заверив, что этого ей хватит. Конечно, было бы лучше, если бы один из них сопровождал ее, но такое вряд ли возможно. Сяолинь не Гун Е молчаливый, он принц Великой Ся. Теперь, когда его государству грозит война, он должен выполнить свой долг, как наследный принц. Поэтому Сусу придется идти одной. «Благодарю, ваше высочество. И вы, господин Юй, берегите себя». Спустившись с крыльца, девушка помахала им рукой на прощание и пошла прочь. Юйцин, разглядывая ее стройный и гибкий стан, вдруг пошутил: «Эта девушка такая милая и живая. Будь она такой сразу, ты бы женился на ней?» Сяолинь нахмурился: «Следи за словами». Ничего не изменить. Они наблюдали, как она купила ярко-рыжего пони и ушла вместе с ним за пелену снегопада. «Сколько лет мы не были в родных краях», — проговорила задумчиво Цзинляньань и потянулась за летящими снежными хлопьями. Выглядела она немного рассеяно. 5 дней прошло с тех пор, как они минули Дзиюй и достигли, наконец, границы Джоу. По мере продвижения вглубь страны будет становиться все теплее и теплее. Снежинка растаяла у нее на ладони. Возможно, это последний снег, который они видят. Тантайцзинь поинтересовался. Тетушка скучала по Джоуго? Не то чтобы скучала, но, как говорится, опавшие листья возвращаются к своим корням. Вернуться туда, где ты вырос, очень волнительно. Она продолжила. Кстати, ты просил у меня яд кокона весеннего тутового шелкопряда. Противоядие от него приготовить непросто. Святая нашего клана использовала последние лепестки снежного лотоса, чтобы его сварить. Она вытащила из рукава изящный флакончик из ляпис-лазури. Даже не спросив своего воспитанника, для кого была использована сама отрава. Тантайцзинь взял фарфоровый флакончик, согретый в ладонях Лань-Ань, и бессознательно погладил его пальцем, проговорив отрывисто: «Уже нет необходимости». И зашвырнул противоядие в реку. «Не желает ли ваше высочество партию в го?» — осведомилась Лань-Ань. Тантайцзинь ответил: «Почему бы и нет?» И, распахнув плащ, уселся напротив бывшей няни за низкий столик. Она играла черными, он белыми. «Ваше высочество, я никогда не спрашивала вас о том, как вы жили, Великой Ся. Хотела только узнать о вашей нянюшке Лю, которая служила вам по моему приказу. Я узнала, что она сошла с ума». Лань-Ань положила фишку. «Она хорошо заботилась о вас». Тантайцзинь сделал ответный ход черным камнем и задумался о сумасшедшей в холодном дворце. Ни один мускул на его лице не дрогнул при воспоминании об этой несчастной. «Ты думаешь, она свихнулась из-за меня?» Лань-Ань ответила не сразу. «Разумеется, нет». Тантайцзинь повертел в пальцах фишку и неожиданно изрек шокирующее откровение. «А между тем ты права. Сначала она действительно хорошо обо мне заботилась, полагая, что, когда я вернусь в Джоуго как принц, она сможет жить без забот. Какой нужно быть дурой, чтобы надеяться выйти невредимой из чистилища? Дни в холодном дворце были очень долгими и полными испытаний. Она изменилась. К тому же оказалось, что пятый принц Великой Ся – любитель маленьких мальчиков». Тайтэньцзинь так просто об этом сказал, что Лань-Ань задохнулась. «Ваше высочество!» Принц со стуком положил еще одну фишку на доску и с хрустом, размяв пальцы, взялся за подбородок, вспоминая. «Чтобы я не слишком сопротивлялся, няня добавляла мне кое-что в еду, но я решил, что для меня этого слишком много, и поделился с ней. Помню, я отвел ее в сад Джугэй. Ты, вероятно, не знаешь, что это за место. Там живут в заточении старые опозоренные дворцовые евнухи. Так вот, проведя там день, нянюшка Лю сошла с ума». Лань-Ань закрыла глаза и печально произнесла: «Мне очень жаль, ваше высочество, это моя вина». Тайтэньцзинь положил последнюю фишку. «Ты проиграла». Лань-Ань, глядя на расположение черных и белых камней на доске, подумала, что потому, как человек играет в го, можно понять его характер. Ходы Тантайцзиня были решительными, потеря фишек его не заботила, и в результате он выиграл, но лишился многих. Лань-Ань собирала камни в горшок, размышляя о том, что хоть и растила Тантайцзиня, совсем его не знает. К примеру, после побега Сусу она была уверена, что он пошлет кого-нибудь спасти ее, но он и пальцем не пошевелил. От этого у Лань-Ань разболелась голова и похолодели ладони. Тучи заволокли небо, а на воду упала темная тень другого корабля. Цзинь Лань-Ань одиноко стояла на носу судна, когда кто-то неслышно подошел к ней сзади и прошептал на ухо. Подкрепление прибыло. Госпожа кивнула и ответила: «Я устала. Его высочеству тоже нужно хорошенько отдохнуть. Спустись на кухню и вели приготовить больше еды. Как насчет певицы, что я накануне приказала купить в оперной труппе?» Вскоре к ногам Цзинь-Лань-Ань мягко опустилась очаровательная красавица, и госпожа проговорила: «Я слышала, твой цветок еще не раскрылся. Покорись судьбе, служи господину хорошо и сделай его счастливым». Си Цзинь застенчиво молвила: «Слушаюсь, госпожа». Она видела принца и считала его невероятно красивым. Мысль о том, что она будет рядом с таким мужчиной, заставляла ее сердце учащенно биться. После того, как Си Цзинь ушла, служанка спросила у своей хозяйки: «Эта девушка нужна его высочеству?» Лань-Ань ответила: «Это не имеет значения». Она приложила руку к сердцу. «Здесь у него никого нет. Но если кто-то все же есть в его сердце, — подумала она, — все не так уж и безнадежно». Си Цинь осторожно открыла дверь каюты. Юноша в черном сидел на скамье, скрестив ноги. Его ресницы были опущены и казались густыми, как вороньи перья. Услышав скрип двери, он открыл глаза. Си Цинь видела много людей, но впервые почувствовала слабость в ногах от чьего-то взгляда. Она была полна страха и восхищения. Опустившись на колени, она подползла к нему ближе. Ее алые губы приоткрылись, и, сдерживая дрожь, она произнесла: «Госпожа прислала меня служить вашему высочеству в постели». Тан Тайцзинь переспросил: «Лань-Ань прислала тебя ко мне?» «Верно». Си Цинь трясущимися от волнения руками расстегнула пояс и принялась снимать с себя одежду. Ее обнаженное тело освежило дыхание ледяного воздуха. Белокожая красавица была прекрасно сложена и могла соблазнить любого мужчину. Си Цинь надеялась увидеть в глазах молодого господина страсть и вожделение, но в них не было ни печали, ни радости. Словно перед ним предстала мертвая плоть. Она попыталась соблазнить его, но, проверив его реакцию ниже пояса, поняла, что он к ней равнодушен. «Что, удивлена?» Си Цинь в панике упала перед ним. «Неужели его высочество не приемлет красоту женского тела? Неужели он...» Принц поднял руку, и из ее нежного предплечья, разрывая кожу и разбрызгивая кровь, выполз черный ядовитый червь. Ошеломленная Си Цинь пыталась закричать, но не смогла издать ни звука. Восходящее солнце полуночи. Тан Тайцзинь узнал ядовитого гада и раздавил его. «Значит, Лань-Ань хочет, чтобы я умер счастливым?» В голосе его сквозила печаль, но в глазах ее не было и в помине. Алая огненная оса появилась из ниоткуда и стремительно пронзила череп несчастной девушки. Си Цинь так и умерла, ничего не понимая. Тан Тайцзинь равнодушно прошел мимо трупа. 14 лет в холодном дворце. Чего он не видел? Никто не знает, что мир для него — голые камни, высохшие деревья и желтые кости, мертвая неподвижная плоть, ничуть не трогающая его сердце. Зато собственное тело ему абсолютно послушно. И так будет всегда.